Глава 9. Ждана. Мой мир, выстроенный по кирпичикам с таким неимоверным трудом, пошел трещинами. Не могу выкинуть из головы поцелуй. Я будто все еще чувствую его губы, его язык, его дыхание на моих губах. Это сродни фантомной боли, потому что все эти ощущения сопровождаются воспоминаниями, от которых слезы на глазах наворачиваются. Вадим несколько раз за эти пару дней звонил. Разговор только о предстоящем сотрудничестве. Внес правки в проект. Выдвинул предложение по изменениям. Я все приняла. Невозможно упираться и воротить нос, потому что не нравится. Нравится. Все. Полностью. Я не знаю, забросил ли он всю свою работу и день и ночь занимается только планом моего будущего отеля, или ни одна здравая мысль не приходит в мою голову по этому поводу. Но на носу подписание договора, и его нужно будет подписать лично. А значит, нам снова предстоит встретиться. Я и так после последней встречи еле смогла прийти в себя. Я спать эти две ночи не могла. Просыпалась в жутко возбужденном состоянии, потому что сны эти проклятые с его участием. Прячу лицо в ладонях. Это катастрофа. Почему? Потому что наше общение не сойдет на нет. Наоборот, мы станем общаться еще больше, еще чаще. А у меня есть от него секрет. Большой такой трехгодовалый, светловолосый, голубоглазый, жутко на него похожий. И как мне быть? Чем больше я молчу о сыне, тем больше закапываюсь. Да, я не вру, я просто не рассказываю. Это одно и то же или все же нет? Он разводится. Вот для чего Вадим мне это сказал? Чтобы я обрадовалась? Или, может, сразу же кинулась ему на шею? Я вообще-то замуж собиралась. Что значит собиралась? Собираюсь и ничего менять не хочу с его появлением. То, что мы встретились, случайность огромная такая. Не случись этого, сомневаюсь, что думала бы о замужестве в таком ключе. Но тут еще и мнение мамы Ника. Видимо, действительно стоит об этом хорошо подумать. Чем больше думаю, тем сильнее запутываюсь. И выход из всего этого кажется совсем нереально найти. На часах 10 вечера. Максим сладко сопит в своей кроватке, а я снова не могу уснуть. Поэтому ничего лучше не придумываю, как набрать Нике. «Не поверишь, только вот о тебе думала». Почти сразу же отвечает подруга. «Рада тебя слышать». «Привет». Улыбаюсь, подхожу к окну и усаживаюсь на широкий подоконник. Упираюсь лбом в прохладное стекло. «Как дела? Давно вы с Юлькой ко мне не приезжали?» «Мы были в августе», уточняет девушка. «А уже ноябрь. У вас холодно, а у меня тут еще погода балует теплыми деньками». «Вот везет же тебе», смеется. Спряталась у моря и кайфует. Я утром, когда собираюсь на работу, включаю «Доброе утро» и постоянно вылавливаю в нижней строчке экрана, какая погода в Сочи. И, честно тебе признаюсь, завидую. Потому что у меня за окном гордый ноль, дождь и завывающий ветер. А авто на ремонте. И в институт мне ехать на автобусе, как скажет Максимка. Смеюсь вместе с ней. Ника стала крестной моему сыну. «Как институт?» Я каждый раз спрашиваю ее. «Да стоит», хмыкает. «Что с ним сделается?» «Профессор все так же преподает, студенты все наглее становятся, штат почти не изменился, все как всегда. Почему у меня такое ощущение, что ты мне что-то хочешь рассказать?» Я закатываю глаза. «Это не женщина, это какой-то экстрасенс. Мне иногда страшно тебе звонить», признаюсь, смеясь. «Ты там еще мысли не научилась читать?» «Ага, так я тебе и рассказала. Ты там замуж случайно не передумала выходить?» Качаю головой. «Еще немного, и точно мысли начнет читать». «Нет еще», — отвечаю размыто. «Погоди, погоди». Ее голос становится серьезным. «Неужели появился соперник у нашего слащавого блондинчика?» Молчу. «Девочки знают, кто отец Максима. Спустя год после рождения сына им рассказала, потому что Ника будто о чем-то догадывалась, и то и дело пыталась меня подловить. Мы с Никитой Максом недавно были в гостях у его родителей. В общем, так-так», будто снова догадывается, о чем пойдет речь. Я случайно услышала разговор его матери и брата с ним. Как я и думала, мне не рады, и Макса не полюбят. Один отец Ника действительно душевный и открытый человек. Но ты замуж-то идешь за блонди, а не за его семейку. Знаешь, я уже и не знаю. Если они продолжат ему капать на мозг, рано или поздно это выльется во что-то не очень хорошее. Но вот тут я слышу мысленную твою фразу «и еще». И мне кажется, вот это «и еще» будет самым главным в нашем разговоре. «Ника...» «Я иногда реально боюсь тебя, серьезно. И да, еще». «Так и знала», — фыркает подруга. «Я бы все же поговорила с тобой по приезду. Ты ждешь моего инфаркта? Давай выкладывай». «Я не знаю, как начать», — усмехаюсь. «Ну ты уж как-нибудь попробуй. Я же вам рассказывала, кто отец Максима». «Так», — тянет Ника. «Я очень злюсь иногда на тебя, вспоминая, сколько ты нас мурыжила, держа это в тайне. Не хотела тебе рассказывать, потому что ты бы его вздернула там, пока он учится. И ты правильно думала. Он не знает о Максе, и это ты тоже знаешь. Но тут, в общем, у меня сейчас инфаркт с инсультом разом случится, дорогая. Мои мозги уже генерируют безумные варианты. Говорю уже, ну...» Ковалев оказался знакомым Никиты, и мы виделись. «Вау!» — выдыхает. «Он видел Макса?» «В том-то и дело, что нет. Но тут все так закрутилось. В общем, если коротко, мы сейчас общаемся с Ковалевым, заключаем договор на строительство его компании второго отеля». «Зае!» — замолкает. «Так, и что ты думаешь делать? Вы с ним разговаривали?» «Это очень все непросто. И да, мы разговаривали. Он просил не выходить замуж за Ника, представляешь?» «Ох, если бы ты мне тогда все сразу рассказала, я бы его кастрировала!» — возмущается подруга. «Вот поэтому я и молчала. Он женат. А еще у него растет дочь. Вадим сказал, что разводится. Я не знаю, что делать, что думать. Ты сама-то что?» «Я так запуталась, Ник», — шмыгаю носом. «И Никита ничего не знает. Я чувствую себя предательницей. Я общаюсь, по сути, с бывшим своим мужчиной, от которого у меня есть ребенок, и не понимаю свои чувства. Ник не знает, что у нас было прошлое с его знакомым. Не хочу его обижать, он многое для нас с Максом делает и сделал. Но и равнодушно быть с Вадимом мне все тяжелее, да это почти невозможно. Санта-Барбара, блин, сейчас бы венца и посидеть с тобой до Юлькой, а до отпуска как до луны. Я планировала на твою же послепательную свадьбу вырваться, а тут есть вероятность, что плохиш Ковалев все расстроит», — вздыхает в трубку. «Эй!» — удивляюсь. «Жопа слепательная?» — смеюсь. «Она самая. Кстати, все еще удивляюсь, как тебе удалось покрутить с Ковалевым, да так, чтобы никто не узнал», — удивляется Ника. «Не знаю, я вообще не собиралась. Это началось с момента в клубе. Я помню, как он к тебе подкатывал». «Почти. Ладно, я в тупике, в полном раздрае, и не знаю, как быть дальше. Расскажи ему». «Боюсь. Боюсь его реакции». «Сразу не сказала, когда увидела, потому что узнала, что он женат и имеет ребенка. Но кто я такая, чтобы лезть в его семью и разрушать ее? Зато ты оставила своего ребенка без отца. А все думаешь о чужих, мать Тереза, блин. Пора уже подумать о себе, тебе не кажется?» Замолкаю. «Она, наверное, права. Я чувствую себя ужасно, признаюсь. Никите не сказала про Вадима, Ковалеву не сказала про сына. Я врунья. Как я могла до такого докатиться?» Будто сама с собой разговариваю. «Ты просто хочешь сохранить свой мирок. Тихий, спокойный, вот и все. Что там еще Ковалев выдал тебе? С чего о разводе заговорил?» «Я не знаю. Нет, он сказал, что хочет начать все сначала». «Сначала?» — смеется. «Максимку обратно не запихать и снова не заделать. Какое начало? Тут только продолжать, учтя все ошибки. Боже, мне нужно не экономику преподавать, а психологию. Может, самое время переучиться?» Меняет тему разговора, смягчает. «Мужики, чтоб их. Я боюсь что-либо продолжать или начинать сначала». «Для начала тебе нужно рассказать о сыне и посмотреть на его реакцию. Может, Ковалев, поджав яйца, сбежит?» — смеется. Я улыбаюсь. «Он не такой, а чего-то выходит уверенно. Любишь его, да? Я не знаю, что это Ника. Хочешь совет? Расскажи ему. А дальше будешь уже думать, что делать. Рано или поздно он все равно узнает, но уж лучше, чтобы от тебя». Нервы, нервы, нервы. Я уже не первый час обдумываю разговор с Никой. И понимаю, что она права. Сама пришла бы к этому решению, но чуть позже, когда поутихли бы эмоции. А они утихнут, если меня только от одного его звонка всю будоражит. Еще одна ночь и день, а я как сонная муха на работе. Утром написал Вадим, что прилетит к вечеру для того, чтобы подписать бумаги. Я предложила ему сделать это электронной подписью, но нет же, не согласился, сказал, что нужно все обговорить. Злюсь. Снова сама на себя. Но тут же цепляюсь за слова Ники. Снова. Рассказать все ему. Да, наверное, это будет прекрасный вариант, почему нет? Осталось только всю свою смелость сгрести в кулак и выдать ему. «Ковалев, у нас есть сын». Или «Вадим, у меня есть ребенок, ты его отец». Еще вариант. «Я должна была тебе сказать, но не сказала, и сейчас не хочу говорить». Господи, как же это бредово звучит. Запускаю пальцы в волосы. От досады не знаю, куда себя деть. На часах 3 дня, и я все еще не понимаю, как вести с ним диалог. Да, последнее время он меня не дергал своими неожиданными прилетами. Он звонил 1 раз в день, в рабочее время. И могло прилететь от него сообщение, что-нибудь уточняющее по работе, все. Будто не было того разговора и слов, чтобы я не торопилась замуж. Это какая-то тактика? Поселить сомнения и сделать вид, что ничего не было, или это временно подумать? Мозг кипит, в груди печет, в животе от гребаного ожидания все сворачивается в тугой узел. Кажется, болит каждая нервная клеточка. Я сама себя загнала в этот угол, сама. И прекрасно это понимаю. Но как все это исправить? Ответ на поверхности. Все рассказать. Я же сильная, смелая, должна справиться. Должна. Смогу ли? Выхожу из-за стола, чтобы нервы так не сучили. А то аж дыхание спирает. Прохожусь по кабинету туда-сюда. Вдох, выдох. Так и до нервного срыва недалеко. Хожу по краю. Поглядываю на часы. Вечер, понятие растяжимое. Успеваю спуститься в ресторан, там выпиваю чашку чая. Поесть бы, да в горло ничего не лезет. Поднимаюсь снова наверх. Я подъехал. Прилетает сообщение, и мое сердце снова подпрыгивает к горлу. Ну когда я перестану на него так реагировать? Выхожу из кабинета, чтобы его встретить, и до всех дел нам действительно нужно все обсудить. Но на подходе к лестнице меня останавливает Лиза. «Ждана Владимировна, помогите, пожалуйста», и просит пройти с ней к постояльцам в номер этажом выше. Пока я объясняю прямо гостя, что да как у нас работает в отеле, у меня в руке еще пару раз подают сигналы телефон. Два сообщения, но прочитать я их пока не могу. Еще раз просим прощения, но... Повторяю как мантру. Да, у нас именно столько полотенец положено. Завтраки по номерам не носят, если не просили. И большая просьба впускать персонал для уборки номера, а не кричать, что у меня не убираются. Кое-как приходим к общему знаменателю, и, пожелав хорошего вечера гостье, побежала скорее вниз. По пути открываю сообщение. Одно оказывается от Вадима, второе от Никиты. И если Вадик написал, что ждет внизу, то Ник пишет о том, что он меня ждет, так как мы договаривались сегодня свозить Максима в парк. Я забыла! Черт возьми, с этими нервами в моей голове полная сумятица. И что это получается? Они оба сейчас ждут меня. Замираю, дочитывая последние буквы в сообщении Ника и, оторвав взгляд от экрана телефона, ищу взглядом мужчин. Они стоят, разговаривают. А я, как воришка, неуверенно направляюсь к ним. На пути у меня колонна, и я застываю за ней. Сердце бьется о ребра, словно в каком-то ужасном предчувствии. Да я своих вытащить на прогулку хочу. Договаривались, но, видимо, Ждана заработалась снова и забыла. Мелкого развлечь надо, говорит Ник. У вас есть ребенок? Спрашивает Вадим у Никиты, а я готова сквозь землю провалиться. У Жданы, да, выдает меня с потрохами. Сын. Вадик оглядывается, будто ищет меня, но я позорно прячусь за колонной. Женюсь, усыновлю, заверяет его мой мужчина. Хороший пацан. Сколько ему? 3 с небольшим, сейчас фотку покажу. И он лезет в телефон в поисках удачного снимка. А потом показывает экран телефона Ковалеву. Я считываю каждую эмоцию когда-то любимого человека и прекрасно понимаю, что Вадик все понял.